Вашингтон, округ Колумбия. Капитолий. Утро, 2 августа 2010 года. Рауль Васка, 37-40-12. Невысокий щуплый латиноамериканец прокатал электронную карточку через валидатор, продублировал голосом. Здоровенный негр в темном дешевом костюме, темных очках и с пистолетом-пулеметом МП-5 на ремне испытующий уставился на латиноамериканца. «Вы опоздали на работу, мистер Васка». «Да, сэр». «На 9 минут». «Да, сэр». Напарник негра, сидевший у монитора, нетерпеливо махнул рукой. «Хватит, мол, пусть с ним отдел HR разбирается». «Прошу». Латиноамериканец медленно прошел через небольшой тоннель, остановился, ожидая приговора. Негр повернулся к напарнику. «Он чист». Новейшая система, установленная после событий 9.11, взамен обычного металлоискателя, не только могла указать на наличие оружия, но и искала микроскопические следы взрывчатки, остающиеся на руках и на одежде на несколько суток, если человек имел дело с взрывчаткой. Но человек, известный в этом здании под именем Рауль Васка, устроившийся несколько лет назад в Конгресс США работать уборщиком, был не настолько глуп, чтобы иметь дело с взрывчаткой, он даже обычные фейерверки в руки не брал. Шаркающей походкой Рауль Васка прошел на один из служебных этажей, получил свое оборудование. Большую моечную машину, которую надо катать по полу, и она все моет до блеска, и маленькую, похожую на пылесос, какой используют для очистки салонов машин. Рабочий день Рауля Васка, сегодня сокращенный на 3 часа, начался. Никто не заметил, как Рауль Васка, в чью задачу входила в том числе и уборка помещений, улучив момент, достал из ящика для сбора мусора и пыли одной из своих машин нечто напоминающее портсигар и положил к себе в карман. Никто не заметил и того, как он, улучив момент, просунул этот портсигар в один из коробов вентиляционной системы здания. Вообще-то, кто-то когда-то предлагал поставить детекторы, дающие сигнал тревоги на пост охраны, когда что-то постороннее оказывалось в вентиляционных коробах здания. Но на это, как всегда, не хватало денег. Автору известно, что совершить подобное не так-то просто. Система кондиционирования в здании Капитолия непростая. Весь используемый в ней воздух прогоняется через сложнейшую систему фильтров, убивающих любые болезнетворные бактерии. Также есть датчики, дающие сигнал в случае, если в воздухе есть концентрация известных системе опасных химических или биологических токсинов. Но, во-первых, уже сейчас есть технология нанооболочек. Она первоначально придумывалась как способ массовой вакцинации населения в странах Африки, но она может быть использована в террористических целях. Кроме того, Куба обладает развитой научной базой в области биологических экспериментов. У них есть несколько профильных институтов, которые помогали ставить советские ученые. Начинали они с поиска способов биологической защиты сахарного тростника от наиболее распространенных видов вредителей, но потом пошли намного дальше в своих исследованиях. Так что Куба вполне способна разработать искусственно выведенный боевой вирус или невирусный болезнетворный микроорганизм. Конечно бы автор в реальной жизни, доведись ему планировать нечто подобное, не стал бы это делать в Конгрессе. Президент США часто совершает поездки по стране, за рубеж, особенно в предвыборный период. Общается с избирателями, выступает в зданиях, в которых нет никаких систем биологической защиты и датчиков. Незаметно распылить смертельный токсин с отсроченным действием в здании, где выступает президент, да нет проблем.